829-й день в мире Содома, полдень, заброшенный город в высоком лесу, башня Сивы. Капитан Серегин Сергей Сергеевич, великий князь Артанский. С того момента, как неумолимый с удобствами расположился в своей королевской ванне в северной части Путского залива, у меня отпала необходимость большую часть времени проводить в мире 41-го года. За терминалами боевой информационной системы, непосредственно на линкоре, у меня сидят слушатели Высшей военной академии имени Фрунзе, над которыми начальствует генерал-майор Василевский. Возможность в режиме реального времени получать всеобъемлющую и точную информацию из театра боевых действий кружит этому человеку голову. Никакого тумана войны, только абсолютная прозрачность по обе стороны фронта. Офицеры, то есть командиры, делают выборку, выделяя важное из общего потока информации. После чего листы волокнистого пластика с отпечатанными на нем текстом, схемами и картами ложатся на стол к верховному главнокомандующему. В Белостоке за терминалами планшета, настроенными на мир 76-го года, работают молодые лейтенанты, недавние выпускники Рязанского воздушно-десантного училища, и начальствует над ними Маргелов-младший. У этих парней задача попроще – наблюдать за происходящим вдоль советских границ. В середине 70-х это не только Европейский театр военных действий, но и Турция, пока еще проамериканский шахский Иран, Афганистан, где уже завязываются предпосылки для гражданской войны. Индо-пакистанский ТВД – пока еще не дружественный Китай, настороженная против всех Северная Корея и американский непотопляемый авианосец Япония. Это пока еще не кольцо фронтов, но уже что-то похожее. Рвать эту пакость необходимо в клочья, начиная с китайского направления и корейского полуострова. Существование зависимого от США, коррумпированного и живодерского южнокорейского режима для меня не является сколько-нибудь значимой ценностью. Надо только подумать, каким образом незаметно помочь еще изначальному товарищу Киму в ликвидации американского форпоста на континентальной части Дальнего Востока. Япония и Тайвань все же островные государства, а Южная Корея – это полноценный плацдарм армии США, угрожающий и Китаю, и Советскому Союзу. Вообще, для полноценного использования информации, полученной при помощи системы орбитального сканирования, у каждого терминала мне необходимы тактик темных эйджел, хотя бы в звании лейтенанта, и социоинженер. Этена Клен и Сати Битан из Аквилонии могут давать только разовые консультации, а так иметь надо своих специалистов подобного типа. Поэтому обе орбитальные сканирующие сети, помимо всего прочего, настроены на перехват сигналов коммуникаций темных эйджел и обнаружение иных маркеров деятельности ловцов-пионов. Паутина, даже две, настороженно и ждут, когда в их тенето угодит какая-нибудь неосторожная муха, то есть залетный клан темных эйджел. Ну а пока в эти сети никто не попался, будем заниматься текущими делами. Поскольку с необъятных полей хранения в СССР 1976 в ближайшее время поступит множество снимаемых с хранения устаревшей техники, танки Т-44 и первые версии Т-54, бронетранспортеры БТР-152, БТР-40, БТР-50, БТР-60, а также БРДМ-1, использование трофейного германского бронехлама отменяется. В строю останутся только перетрофеенные Т-34 и КВ, правда нуждающиеся в длительной и тщательной доработке напильником. Прибыли из мира товарищи Брежнева и люди. Уяснив для себя все многообразие задачи, Василий Филиппович в сопровождении Кобры, как моего доверенного лица и представителя, вернулся в свой мир и поехал по десантным частям выкликать добровольцев. Постановление Политбюро на эту тему уже имеется, а значит, зеленый свет включен. Я посоветовал ему посещать не только десантно-штурмовые полки ВДВ, но и части морской пехоты флотов, расположенных в Европейской части СССР. Десантники они все равно десантники, хоть в черных, хоть в голубых беретах. При этом подготовка должна стать универсальной. Воздушный десант должен получить навыки высадки с морских транспортных средств, а морские пехотинцы должны уметь прыгать с парашютом, десантироваться на планерах и вертолетным способом. И вот приезжает генерал Маргелов с сопровождающими в Венский десантно-штурмовой полк. И командир по требованию любимого генерала дяди Васи 20-градусный мороз строит личный состав на плацу. Василий Филиппович, помолодевший и подтянувшийся, выходит перед любимыми племянниками и заявляет, что для выполнения особо важного, секретного и опасного задания партии и правительства необходимы добровольцы. И полк вместе с командиром дружно делает два шага вперед. Раз, два. Генерал Маргелов тихо офигеет, но Кобра ему говорит, что она чувствует, что эти люди пойдут за ним хоть на штурм врат ада. В итоге от полка, не желая ослаблять его боеспособность, взяли одну роту, чтобы никому не было обидно, определив ее по жребию и пообещав после нескольких боевых операций ротацию. Мол, нынешние счастливчики вернутся в казармы, а вместо них выберут следующую роту. Но первое, что довелось пережить десантникам, прибывшим через портал на учебно-тренировочную базу в Белосток, это начало курса обработки сывороткой номер один. Охватить все РКК я не могу в силу ограниченной мощности установки по синтезу этого препарата, но за солдат срочной службы 76-го года я отвечаю. Как можно больше их число должно пережить закалку огнем, водой и медными трубами, вернуться в родной мир и начать сеять разумное, доброе, вечное, иногда вразумляя разных придурков ударами хорошо набитых кулаков. И из них же предстоит рекрутировать новую управленческую элиту, а иначе катастрофа 91-го года будет неизбежна. Первые стычки с двигающимися в авангарде разведывательными батальонами германских пехотных дивизий, марширующих в сторону Белостока, случились два дня назад. В новосформированных частях армии генерала Карбышева боеготовность была еще далека от оптимальной, в дело годились только отдельные батальоны. Поэтому окорачивать обновлевших белокурых бестий пришлось по большей части эскадроном моего кавалерийского корпуса, батальоном армии Багратиона и вездесущим шершням, действующим группами по одному-два звена. Как я и обещал, германским солдатам пришлось узреть тяжелое казарменное порно с собой в главной роли. Трещали среди лесов и полей пулеметы, часто бухали пехотные пушки бородинцев, пытающие окопаться пехотных топтунов очереди магнитоимпульсных пушек, вычесывали шершни. Кавалерийские подразделения заходили врагу в тыл, отрезая от связи с основными силами, а потом на поле боя повзводно на разведывательный батальон больше не надо. Появлялись танки Т-80, которые ставили в деле кровавую точку. Каждый такой бой непременно должен был закончиться так, что все враги или мертвы, или у нас в плену. Тем временем, в связи с выпадением потребности в трофейной германской технике, возник у меня один проект, связанный с томящимся в моем плену Гейнсом Гудерианом, в основном изнывающим от безделья. Надо сказать, что прибившихся к вермахту русскоязычных эмигрантов, вне зависимости от того, русские или немецкие у них были фамилии, я провел через майора Сдорнова с оформлением под первой категории. А большую часть старших офицеров поставил в стазис на хранение. Придет время, достану, а сейчас не до них. Однако поступать так с быстроходным Гейнсом мне показалось неправильным, поэтому он под честное слово получил ограниченную свободу в пределах 30-го царства. Ходи где хочешь, смотри что хочешь, но руками ничего не трогай, если не считать танцулик, где главное слово принадлежит женскому полу. Как дама захочет, так и будет. Тут надо сказать, что этот маньяк танковой войны имел успех у наших воительниц и почти никогда не уходил с танцплощадки в одиночестве. А несколько раз его ангажировали амазонки, довольно придирчивые в этом отношении. К своему удивлению, я нашел Гудериана на смотровой площадке возле тренировочного поля, на котором бойцовые остроухи в полной экипировке под руководством тевтонского инструктора разучивали приемы боя с двуручными мечами и устрашающими широкими тесаками, предназначенными для схватки в тесных пространствах. Он с удовольствием наблюдал за этими тренировками. Примерно так же, как ценитель балетного искусства смотрит на знаменитый танец с саблями. Вот это были времена, герр Сергий, когда бились холодным оружием глаза в глаза и побеждали сила, доблесть, отвага и хорошо закаленная сталь. С оттенком мечтательности сказал мне создатель германских панцерваффе. На самом деле, Гейнс, хмыкнул я, времена рукопашных боев никуда не делись. Артиллерия, авиация и танки очень важны, но только пехота, прошагав по земле ногами, способна закрепить их результат, превратив его в победу. Недаром наша армия ее зовут царицей полей. А пехоте часто приходится драться в рукопашную, глаза в глаза с противником, защищая укрепленные позиции или захватывая их штурмом. И вот тогда не обойтись без всего того, о чем вы только что говорили в такой превосходной степени. «Неужели все это применимо в современном бою?» — удивился Гудериан. «Более чем», — подтвердил я. «Не зря мои адские фрау вооружены двуручными мечами, винтовкой, двумя тесаками и двумя же пистолетами, благо у них вполне хватает здоровья таскать все это на себе вместе с защитной экипировкой. Ваши топтуны или даже панцергренадеры, столкнувшись с такой идеальной боевой машиной на короткой дистанции, полягут все как один. К тому же каждая пятая моя воительница вместо винтовки вооружена пулеметом, так что если дойдет до огневых контактов на средней дистанции, мои войска в бою опять же будут иметь преимущество». Кстати, в основном потоке, о котором вы уже, конечно, осведомлены, германских солдат, выживших в рукопашных боях с русскими берсерками, было принято награждать особой медалью, чтобы выделить из всех прочих. Смотрите, мол, какой герой, не дал себя убить. Конечно, обычные люди не в состоянии таскать на себе такое же количество снаряжения, как и остроухие, но из них можно сформировать специализированные подразделения, применяя каждого там, где он может принести наибольшую пользу. «Да», — подтвердил мой собеседник, — «такое выражение я тут уже слышал. Должен сказать, что ваши бойцы из числа обычных людей, похитившие меня из Минска вместе со штабом группы «Армий Центр», тоже были достаточно хороши, чтобы никто не решился им перечить. Но скажите, вы нашли меня и завели этот разговор только лишь с целью натолкнуть своего пленника на грустные воспоминания?» «Отнюдь нет», — ответил я. «У меня к вам дело, Гейнс. Предложение работы по специальности». «Если эта работа, герр Сергий, будет заключаться в том, что мне понадобится воевать против Германии, то я, конечно же, откажусь!» В запале выкрикнул мой собеседник. «О нет», — усмехнулся я. «Воевать вам надо будет не против вашей родины, а за нее. Только не под руководством Адольфа Гитлера, а под командой кайзера Вильгельма II Гогенцоллерна». В этот момент с Гудериана можно было писать картину «Изумленное обалдение». «Неужели это возможно?» — наконец вымолвил он. «Вполне», — ответил я. В мире 14-го года пояс Великой войны уже ушел, но вот в 18-м году, который только начался, работы по специальности вам хоть отбавляй. Вместе с вами под командование кайзера Вильгельма отправятся все ваши пленные, которые добровольно выскажут желание навсегда оставить этот мир и обрести свободу, а также большая часть захваченной нами в боях германской бронетехники, артиллерии и прочего имущества. Я не требую того, чтобы Франция потерпела такое же сокрушительное поражение, как в 1940 году. Но вот Антанта победить не должна ни в коем случае. Делайте, что должно, и пусть свершится то, что получится. Гудериан просиял, будто внутри его зажглась лампочка мощностью в 500 ватт. «Должен сказать, — воскликнул он, — что такая работа мне вполне по душе, и я возьмусь за нее со всем энтузиазмом. Да здравствует кайзер Вильгельм II и Германия!» «Тогда, Гейнс, одевайтесь по всей форме, и я представлю вас любимому кайзеру, — сказал я. — И поторопитесь, у меня еще очень много других дел».